286. Приближение к источнику света делает приближающегося светоносным. Приближаемся духом и в духе. Приближению препятствовать ничто не может, если хочет дух. Ибо дух не есть явление земное, но огненное. Обремененный земным подняться не в силах, пока не осознает, что все земное, его обременяющее, не есть дух, но от плоти и плотных условий. Отождествляя себя с ними и не отделяя высшую огненную природу свою от них, крылья себе подрезает, лишая себя возможности взлета. Но в существе своем дух независим от оков низшей материи. Это осознание, эту независимость надо утверждать ежечасно, и сила духа, признанная сознанием, будет расти пропорционально признанию. Вопрос утверждения в себе вещей определенного порядка, то есть идеи или мысли ведущих, очень важен, и, будучи утвержден в сознании, становится он силой сознания ведущей. Признание примата духа дух ставит над всем и выше всего, порождая следствие постоянной, обусловливающие течение всей жизни. Те же великие, а главное, постоянно действующие следствия имеют признание бессмертия и учителя. Потому утверждение в сознании светоносных принципов Агни-йоги яро приближает его к источнику света. Можно сознательно внедрять эти зерна, светоносные в существе своем. Расти они будут сами. Нужно лишь явить только заботу, чтобы вихри земные и злые не развеяли их. Почему говорю, чтобы в святилище духа никто никогда не допускался, чтобы зерно света от расхищения охранить? Посмотрите, чтобы прохожие не попрали их ногами своими. К сердцу владыки некоторые доступ имеют, но близости разной. Лишь верность и преданность, закаленная и несломимая, имеет близкий подход. Прохожие не допускаются вовсе. Как указать яснее, что пламень священный, горящий в груди от вихрей земных и вторжений двуногих, должен яро оберегаться? Что, если войдут и потушат? Ведь есть особые тушители светлых огней, которые в мире тонком и в мире земном тушением каждой искры света и каждого огонька промышляют. Оградиться нужно и оградиться сознательно. В сумраке ночи, когда кругом враги, линейный корабль, мощь огненную в себе несущий, идет с потушенными огнями, огни горят лишь внутри. Но внутренние огни броней покрыты. Силен и мощен, огни прикрывает. На примерах жизни будем учиться охранять священное пламя духа от ядовитых воздействий земных.